Понимаю, понимаю. На террасу вышел Керман. В доме никого нет, сказал он. Осмотри сад. Он бросил на Мэри Джером быстрый заинтересованный взгляд и спустился с террасы. Скажите, а он не говорил вам о том, что его могут похитить? Нет. Когда он уехал из отеля? В половине восьмого вечера. Мне он позвонил в 10:50. Что он делал здесь 2:40? Вы не знаете? Ну, наверное, осматривал дом. Вы не собираетесь помочь вашему другу осматривать дом и сад? До приезда полиции я останусь около вас. Мне не хочется, чтобы и вас похитили. О, я не собираюсь здесь оставаться. Я вернусь в отель, сказала она. Передайте полиции, что они могут меня найти там. По-видимому, вам лучше дождаться приезда полиции. Нет, я поеду. Может быть, он уже в отеле? Она повернулась, но я схватил ее за руку. Простите, но вам необходимо дождаться полиции. Она холодно посмотрела на меня. Хорошо. Если вы это считаете необходимым. Да, я считаю это необходимым. Она открыла сумочку. Мне хочется курить. Это было проделано весьма ловко. Не успел я опомниться, как к моему животу был прижат револьвер 25-го калибра. Войдите в комнату. Пожалуйста, войдите, или я выстрелю, сказала она. Ладно. Я вошел в комнату и через секунду услышал стук ее каблучков на террасе. Я бросился к балюстраде. «Держи ее, Джек! Держи! Только осторожнее, у нее пистолет!» — крикнул я в темноту. Раздался выстрел, и пуля просвистела мимо моей головы. Я спрятался за катку с пальмой. Послышались новые выстрелы. Керман что-то закричал, потом заработал мотор машины, раздался еще выстрел, и машина Мэри Джером на бешеной скорости понеслась по аллее. Я сбежал вниз, собираясь догнать ее на своем Бьюике, но потом увидел, что она это предусмотрела, пробив одним из выстрелов его шину. Из темноты вынырнул Керман. «В чем дело?» — возмущенно спросил он. «Она чуть не застрелила меня». Я и Керман сидели в комнате перед пустым камином, а у двери стоял коп с каменным лицом и наблюдал за нами. Мы уже дали показания детективу, сержанту МакГро, и теперь дожидались Брэндона. В соседней комнате работали ребята из отдела расследования убийств. Они снимали отпечатки пальцев, фотографировали труп, искали улики. Через некоторое время я услышал лающий голос и толкнул локтем Кермана. «О, Брэндон! Вот он обрадуется, когда увидит нас здесь», — сказал Керман, усмехаясь. Коп у двери сердито посмотрел на него. Потом он одернул мундир и бросил критический взгляд на пуговицы. Капитан Брэндон был педантом, и подчиненные боялись его как огня. В комнате снова воцарилось молчание. Прошло еще полчаса. Стрелки моих часов показывали 4:45 утра. Керман дремал в кресле, а я мечтал о выпивке. Наконец распахнулась дверь, и вошли Брэндон и его помощник, детектив, лейтенант Мифлин из отдела расследований убийств. Я толкнул в бок Кермана, и он проснулся, а Брэндон тем временем рассматривал нас.